Глава 30. Следующий месяц ушел на оформление покупок поместий. Несмотря на обмен квадратами и, соответственно, других итоговых владельцев поместий, никто из бывших хозяев не встал в позу и не стал затягивать переговоры. Наоборот, чуть ли не половина напугала эта чехарда, они подумали, что в прошлый раз предложили неприемлемые условия и снизили цены. Сами договоры мы подписали быстро, но имперская бюрократия — штука неповоротливая. Регистрация сделок и переход права собственности занимал от 2 до 3 недель. И это еще быстро. Как нам пояснили, в другой ситуации могло и до 2 месяцев затянуться. Однако ссориться с Эксара никто из рядовых чиновников не захотел. Для больших начальников сделки были слишком мелкими, а выгоды от затягивания процесса неочевидны. Плюс многим видным аристократам, как я понимаю, было просто интересно за нами наблюдать. Кто-то, как те же Сокор, наверняка догадывались, чего мы добиваемся. Остальным же как раз хотелось понять, к чему приведет вся эта возня. Возможно, именно поэтому месяц прошел на удивление спокойно. Никаких провокаций, никаких явных интриг или уж тем более нападений. Мы с Валерией сходили за этот месяц на несколько приемов, приглашения на которые мне прислали сразу после турнира, и перезнакомились чуть ли не со всеми аристократами среднего звена в столице. Я устаканил, наконец, свое расписание тренировок. На удивление, разнообразно получилось, кстати. Один раз в неделю проводил тренировку с Ямсо и Кейсо на их полигоне. Причем частенько не один. Когда Ямсо выяснили, что я принял в слуги рода крутой отряд диверсантов, они предложили схлестнуться группа на группу. Мы их вынесли, после чего мои диверсанты также стали постоянными гостями на полигоне Ямсо. Второй день в неделю я ездил в резиденцию рода Рамсей, чтобы потренироваться на их полигоне с Амисатом. Частенько к нам присоединялся наследник рода Кумхо. В первый раз мы с ним и с Амисатом встретились на одном из городских полигонов, и результаты той тренировки нас всех, честно говоря, озадачили. Кумхо хоть и не был формально гением, но ни мне, ни даже Амисату особо не уступал. Арсенал техник у него был шире, чем у меня, но уже, чем у Амисата. С тактической подготовкой наоборот, я выигрывал у них обоих, но Амисат с Кумхо бились на равных, и более широкий арсенал Амисату не особо-то помогал. В общем, мы все трое оказались плюс-минус на одном уровне, и тренироваться вместе нам было интересно. Родня Амисата не возражала. Думаю, они только рады были, нашелся еще один стимул для развития их гения. Даже странно, что наследник Кумхо не вышел в финальную часть турнира на магических играх. Но там ему просто не повезло с сеткой. На предварительном этапе он попал в группу с Арчи Октолино и Джао Ямсо. И если против Октолино у него изначально не было шансов, то за второе место с Ямсо они бились долго, упорно и почти на равных. Ямсо оказался чуть более тактически грамотным и выиграл таки тот бой. Третий день я по-прежнему тренировался под присмотром Эксара. Учителю было что мне рассказать. Ни с одной тренировки я пока не ушел без новых знаний. Где-то это был мелкий нюанс, который влиял на формирование техники, а где-то целая лекция на совершенно незнакомую прежде тему. Еще 3 дня самостоятельных тренировок и 1 выходной — таково в итоге было мое недельное расписание тренировок. И оно полностью меня устраивало. Стройка тоже радовала. Крылья, наконец, были достроены, облицовка фасада тоже подходила к концу, особняк постепенно приобретал свое истинное лицо. Но пока только лицо. С боков и с задней стороны особняк все еще стоял голым. Облицовка выполнялась из дерева. Пока устанавливались только наборные панели. Все резные украшательства делались на заказ по фактическим размерам и потому еще находились в процессе изготовления. От хай-тека мы с Валерией уже успели устать, в центре столицы все небоскребы в таком стиле выполнены. Традиционные каменные дома, что у учителя, что у нее, вызвали нехорошие ассоциации с прежними родовыми поместьями. Сделать стены из камня нам это не помешало, а вот с облицовкой мы решили поиграть. Я уже понял, что Валерий очень любит дерево, но прежде ей никто не позволял развернуться. Я же не стал ее ограничивать, и ее проект деревянной облицовки мне понравился. Тем более, учитывая повсеместно применяемую магию, Дерево в этом мире не сильно-то уступает камню по своей долговечности. Про горючесть даже не говорю. Не горело нормальное обработанное магией дерево. Вообще никак не горело. Я своими руками проверил. Очень уж любопытно было. Понятное дело, что пока это была только красивая внешняя картинка, но все же. Необходимое крупное оборудование, начиная с того, что требуется в бассейне, и заканчивая внутренними системами, уже начали привозить и устанавливать. Пока только устанавливать, не подключать. Разводка всех внутренних систем в крыльях особняка еще впереди. Да и все внутренние работы еще впереди. Я понимал, что спешу, мне сейчас все казалось слишком медленным. Конечно, это было не так. Просто очень уж много событий происходило, я к такому калейдоскопу в прошлой жизни не привык. А так-то, с момента моего перерождения в этом мире прошло всего 4,5 месяца. Первый камень в стену дома был уложен чуть меньше 3 месяца назад. С момента начала заливки фундамента крыльев и вовсе всего 2 месяца прошло. Так что жаловаться на сроки строительства было бы смешно. Шотто, кстати, по-прежнему четко держался в графике. Однако согласованный план все равно будет нарушен. Причем виной тому я сам. Обустраивать полигон за особняком для меня больше не имело смысла. Будет свой квадрат, будет полигон в отдельном поместье. То же самое с пространством для проведения приемов. Тесниться теперь нет никакого смысла, эти вещи проще разнести. А значит, и весь проект согласованного ландшафтного дизайна вокруг особняка отправился в корзину. Валерий и субподрядчик Шотто уже работали над новым проектом обустройства территории, но эти изменения в любом случае сдвинут общие сроки. Впрочем, не критично. Уж жить без парка на заднем дворе или что у них там в итоге получится, можно легко. Самое интересное за этот месяц подкинул мне Эксара. К нему обратился еще один род-владелец поместья на защитной линии, но на этот раз основная работа нужна была не на ранге владыка, а на ранге мастер. И еще чуть-чуть на ранге эксперт. Род был не бедный, они вполне могли оплатить услуги высококвалифицированных артефакторов, но обратились они к хранителю. Логично, в общем-то. Чем не повод пообщаться с сильнейшим владыкой страны? Еще и лояльность решению императора таким образом продемонстрировали. Сплошные плюсы. Однако политические противники Эксара очухались, наконец, и вспомнили, что никто из нас троих, ни я, ни Ида Эксара, ни даже сам учитель, не имеет допуска к работе с защитной линией. Там вообще-то был предусмотрен довольно строгий регламент, кого попало к рунным вязям защитной линии не подпускали. А значит, хранитель не может выполнять свои прямые обязанности. Эта возня вполне могла затянуться надолго, но Эксара не постеснялся обратиться к императору. Мол, чья недоработка, тот и должен все это разгребать. Додумались назначить хранителя, не артефактора. Выкручивайтесь теперь. Император, недолго думая, созвал артефактную комиссию. Ту самую, что присваивала артефакторам категорию и имела полномочия дать допуск к работе защитной линии. И поставил им задачу как-то аттестовать хранителя. Эксара потом, смеясь, рассказывал, что на первых заседаниях комиссии только пух и перья летели. Одни орали, что это недопустимо, ни артефактор не может работать со сложнейшими вязями. Да что он понимает вообще? Малейшее неверное движение, и вся система защитной линии рухнет. Другие справедливо возражали, что Эксара не один десяток лет латал защиту себе и соседям, и до сих пор ничего не развалилось. Плюс на этой теме сошлось множество разных политических интересов, а в артефактной комиссии не было простолюдинов. Все это выливалось в многочасовые диспуты и скандалы. Когда стало понятно, что выработка решения затягивается, император вмешался снова. Пришел на очередное собрание артефактной комиссии, устроил почтенным мужам грандиозный разнос, пригрозил распустить этот вертеп ввиду его полной бесполезности и предложил самый простой выход. Испытание. Точно такое же, как на присвоении класса артефактора, только оцениваться должно не качество созданного артефакта, а качество восстановленного. Разумеется, его предложение приняли. В итоге мы с учителем и его невесткой сдавали самый натуральный экзамен. Члены артефактной комиссии хоть и держали себя в руках, благо император тоже присутствовал на нашем испытании. Но придираться по делу им никто не мешал. Сам Аксара сдал экзамен без проблем. С уровнем-то преобразования, о котором подавляющее число артефакторов даже не слышало, странно было бы получить иной результат. И не важно, что это была стихия огня. Когда учитель восстановил руны, никто даже не понял, чем конкретно он воспользовался. Я тоже скорее догадался, если уж на чистоту. Я тоже восстановил руны так, что вопросов ко мне не осталось. Зеркало вообще идеальный инструмент для формирования энергоканалов, и моего официального уровня постижения для этих манипуляций более чем достаточно. А вот Иду Эксара чуть не завалили. Сдается мне, у нее тоже есть какая-то техника на уровне преобразования, но, видимо, показать ее она по каким-то причинам не могла. А уровня постижения стандартного щита было не то чтобы недостаточно. Просто свойства у техники не те. Стандартный щит не отражает атаки, как мое зеркало, а рассеивает. Спасибо, хоть не поглощает. Но рассеивание тоже не лучший вариант. Проходимость энергоканала, сформированного из рассеянного щита, оставляет желать лучшего. Рассеивание изрядно дестабилизирует энергетический поток. То есть восстановленный Иды Эксара испытательный артефакт заработал, но потерял часть своей эффективности. И для комиссии это стало той самой долгожданной костью, которую бросили оголодавшие собаки. Даже императору потребовался почти час, прежде чем он смог добиться от артефакторов четких ответов на конкретные вопросы. Выяснилось, что не все так уж плохо. Да, артефакт потерял примерно 20% эффективности. Но это от первоначальной расчетной мощности. Новый артефакт и артефакт, которым пользовались несколько десятилетий, это очень разные вещи. Потери в эффективности могут и 50% достигать, и артефакт все еще является рабочим при этом, хоть и на последнем издыхании. Конкретно для защитной линии эффективность как таковая вообще не играла особой роли. Там было только два состояния – работает или не работает. Все остальное с лихвой компенсировалось чуть большими затратами энергии. А в энергии у защитной линии недостатка не было. Она возьмет ровно столько, сколько потребуется. Разве что хозяевам поместья придется несколько чаще менять кристаллы-накопители. В общем, допуск к работе с защитной линией мы получили. Все трое. Члены артефактной комиссии смотрели на нас волками, но пойти против императора они не могли. Их можно было понять, никто из нас не был артефактором даже самой низшей третьей категории, и при этом полученный допуск поставил нас на одну ступень с артефакторами вне категорий. В отдельно взятом аспекте работы, конечно, но тем не менее. Тот еще казус получился. Зато теперь мы могли спокойно делать свое дело. Наконец-то.